Глава вторая. Картофельный Рафаэль. Их превосходительство, господина коменданта, нету дома. Да ты, братец, узнай хорошенько. Скажи, мол, поручик, Половец. Половец, Андрей Иванович. Половец. У денщика генерального не лицо, а начищенный самовар медный. До того круглый, до того лосница. И был себе самовар заглохший, а тут вдруг начал пузыриться, закипать. Половец! Ах и, батюшки, позабыл я, дома они. Половец, ну, как же дома, пожалуйте, только занят малость. Денщик отворил из синей дверь налево. Андрей Иванович нагнулся, пошел. Да нет, да, может, я не туда. Дым коромыслом, чад, суета, шипит что-то, пахнет жареным луком. Кто там? Поближе, поближе, не слышу. Андрей Иванович шагнул поближе. Честь имею видеть с вашим превосходительством. Да черт возьми! Да уж он ли это? Генерал ли? Передник кухарский и беременное пузо, подпертое коротышками ножками, голая, пучеглазая, лягушечья голова, и весь разлатый, растопыренный, лягва громадная, может, под платьем-то и пузо даже пестрое, бело-зелеными пятнами. Явиться! Хорошее дело! Хорошее дело! Офицеров у меня мало. За пивок это сколько угодно, буркнул генерал. И опять занялся своим делом. Тонкими, на диво, ломтиками кромсал крупичатый белый картофель. Нарезал, вытер фартком руки, стегнул бочком к Андрею Ивановичу, уставился, обглядел и закричал сердито снизу откуда-то, как водяное из бучила. «Ну, что за нелегкое сюда занесла? Майнридов начитался, а?» Сидел бы себе голубяночек в России, умаш под подолом, чё б лучше? Ну что, ну зачем, ну возись тут потом с вами. Андрей Иванович оробел даже, уж очень сразу наскочил генерал. Я, ваше превосходительство, я в Тамбове, а тут, думаю, море, китайцы тут, тот, едут сюда, думаю, тут для них. Но не кончил генерал. Зашипело что-то на плите предсмертным шипом, закурился пар, паленым запахло. Мигом генерал пересигнул туда и кого-то засыпал, в землю вбил забористой руганью. Тут только углядел Андрей Иванович поваренка китайца в синей кофте и курме. Стоял он перед генералом, как робкий звереныш какой-то на задних лапках. Раз! И чмокнулась в поваренка звонкая оплеуха. А он ничего. Потер только косые свои глаза кулачками. Чудно так быстро, по-заячьи. Отдувался генерал. Плескалась под фартком его пузо. Оф, замочили в ласк. Не умеют ни бельмеса, ни смыслят. Только отвернись, такого настряпают. А я смерть не люблю, когда обед так шата-валя варганит, без всякого настроения. Пища, касатька, на дар божий, как бишь учили нас, не для того едим, чтоб жить, а доживем, чтобы... Или как бишь там? Андрей Иванович молча глядел во все глаза. Генерал взял салфетку и любовно так бережно перетирал тонкие ломтики картофеля. «Картошка! Вот, да, шваркнул, мол, я на сковородку и зажарил, как попало, вот. А которому человеку от Бога талант дан, тот понимает, что в масле ни в коем случае, да, в масле, да избавит тебя Бог, во фритюре обязательно, непременно запомни, запиши, брат, раз навсегда, во фритюре, слышишь?» Генерал взял лимон, выжимал сок на ломтики картофеля. Андрей Иванович насмелел и спросил. — А зачем же, ваше превосходительство, лимон? Видимо, пронзило генерала такое невежество. Отпрыгнул, орет откуда-то снизу, водяной со дна избучил. — Как зачем? — Да без этого ерунда выйдет, профанация. А покропи, а сухо-насухо вытри, а поджарь во фритюре картофель а-ля Альянс. Слыхал? Ну, куда вам? Сокровище, перл, Рафаэль, а из чего? Из простой картошки, из бросовой вещи. Вот миллионок искусства, что значит творчество, да. Картошка. Рафаэль, что за чушь? Шутит он, — поглядел Андрей Иванович. Нет, не шутит. И даже, видать, еще вот сейчас под пеплом лица мигает и тухнет человечье, далекое. Что ж, пусть картофельный, хоть картофельный Рафаэль. Андрей Иванович поклонился генералу. Генерал крикнул. — Ларька, проводи их, генеральши. До свидания, голубенок, до свидания. Бывают в лесу поляны, порубки. Остались ни к чемушные три дерева, и от них только хуже еще, пустее. Так вот и зал генеральский. Редкие стулья, как бельмо, на стене полковая группа. И как-то не кстати, ни к чему, приткнулась генеральша посередине зала на венском диванчике. С генеральшей сидел капитан Нечеса. Нечесу Андрей Иванович уже знал, запомнил вчера еще всклокоченную его бороду в крошках. Подошел к генеральше, поцеловал Андрей Иванович протянутую руку. Генеральша переложила стаканчик с чем-то красным из левой руки опять в правую и сказала поручику однотонно, глядя мимо, — Садитесь, я вас давно не видала. — То есть как давно не видала? И сразу сбила с панталыку Андрея Ивановича, выскочила из головы у него вся приготовленная речь. Капитан Нечеса, кончая какой-то разговор, пролаял хрипло. — Так вот, дозвольте вас спросить, в крестный-то ж уважьте. Генеральша отпила, глаза были далеко, не слыхала. Сказала ни к селу, ни к городу, о чем-то своем. — У поручика... Молочки пошли бородавки на руках, и как бы только еще на руках, а то по всему по телу, ужасно, неприятно, бородавки. Как сказала она, бородавки, так за спиной у Андрея Ивановича что-то шмыгнуло, фыркнуло, он оглянулся и увидал позади себя в дверной щели чей-то глаз и веснущий нос. Капитан Нечеса повторял умильно, «Уважьте, в крестные-то!» Должно быть, теперь услыхала генеральша, засмеялась невесело, треснуто, и все смеется, никак не перестанет. Еле выговорила к Андрею Ивановичу, обернувшись. — Девятым разрешилась капитанша Нечеса девятым. Пойдем со мной в крестные отцы. Капитан Нечеса закомкал свою бороду. — Да, матушка, простите, Христа ради. Уж есть ведь крестный-то, жилец мой, поручик Тихмень, обещан ему давно. Но генеральша опять уж ничего не слышала, опять мимо глядела, прихлебывала из стаканчика. Андрей Иванович и капитан Нечеса ушли вместе, хлюпала под ногами мокрить, капелью садился на крышу туман и падал оттуда на фуражки, на погоны, за шею. А чего она какая-то такая... — Странное, что ли? — спросил Андрей Иванович. — Генеральша-то? — Господи! Хорошая баба была. Ведь тут 20 лет, всех как 5 пальцев. Вот. Ну, вышла такая история. Да лет 7 уж давно. Младенец у ней родился. Первый и последний. Родился, да и помер. Задумался он тогда. Да так вот задуманно и осталось. А заговорит, такой иной раз, ей-богу, ляпнет. Да вот про молочку, про бородавки-то, и смех, и грех. Ничего не понимаю. Поживете, поймете.